Сон о потопе. В лифте Ника всем телом чувствовала, что спускается вниз. Но когда двери разомкнулись, поняла, что приехала на верхний этаж, точнее, на крышу небоскреба. Пространство бара было обнесено стеклянными прозрачными стенами и перекрыто стеклом кровли, так что днем здесь наверняка было замечательно. Но Ника не могла припомнить, каково это днем. Что такое день, как не набор звуков? Д, Е, Не. Она не могла сообразить, когда вообще последний раз видела это явление, словно всю ее жизнь составила тьма полуночи. Черно-белые, как шахматная доска, плиты пола и серый мглистый свет, идущий от каждого предмета и ниоткуда. Лифт, доставив ее, закрылся и слился со стеной, так что Ника даже ковырнула ногтем едва приметную щелку дверных стыков, чтобы убедиться, что ей это не почудилось. Хотя, если верить отцу, все и так чудится. Дождь продолжал идти, наверное, пару земных веков. Земли, впрочем, как и всего человечества, он не касался, ведь тучи плывут над землей, а этот дождь идет из туч все так же вверх. Ох уж этот опрокинутый мир! Никогда ей его не понять! Ника задрала голову и долго смотрела прямо над собой в черное разверстое нечто, что невозможно назвать небом по понятной причине. Это не небо, и бездной тоже не назвать, потому что дно у всего сущего располагается внизу, а не вверху. Белесые ливневые потоки срывались со стеклянных углов бара и уносились прочь, тая в антрацитовой бесконечности, а за ними вдогонку летели другие, и так без конца. У Ники закружилась голова, и она опустила подбородок. К чему все это? Они лишь вдвоем. Ника медленно подошла к Зевсу, сидящему на высоком барном стуле возле зеркальной стойки. «Хорошо, когда на зеркале не остается следов от пальцев», — подумала богиня, кладя ладонь на столешницу, и сама удивилась абсурдности мысли. «Разве где-то во Вселенной на зеркалах остаются пятна?» «Ты о чем?» — отозвался отец нехотя. «Я о дожде». Зевс пожал плечами и хлебнул вина. «Так странно», — проговорил он, наконец, с легким недоумением. «Из всех детей ты была самая покладистая и веселая». «Победа? Что с тебя взять? Тебе даже спорить не с кем». И нечего делить, если бы не люди. Взгляни на олимпийцев, каждый занят только собой. Афина никак не решит вопрос собственного совершенства. Гермес валяет дурака. Афродита зациклилась на идее любви и красоты, ничего не смысля ни в том, ни в другом. Она любит саму идею любви, но не любит никого. Аполлон сойдет с ума, если отпустит от себя Артемиду. С начала времен всегда одно и то же. Скука! Все это не твоего ума дело. Не стоит так переживать. Тебе ничего не изменить. Никому ничего не изменить. Зевс вытащил из кармана пиджака игральные кости. Потряс их в кулаке, как в коробочке, и бросил возле графитового кубка. Выпало 6-3. Потом еще раз, и еще, и еще, и снова 6-3. «Видишь?» — вздохнул он. «Вижу». Ника сгребла кости и легко выпустила на зеркало. Щелк, щелк. 6-3. Когда выпадет что-нибудь другое, на земле разразится потоп. Я так решил. Неблагодарные людишки, мелочные, лживые, гордые, враждующие, они ведь меньше тараканов, а как докучают. разве докучают? Они приносят нам дары, молятся, когда уже не могут сдержать слез, ведут на заклание черных быков, чтобы услужить тебе, а ты называешь их неблагодарными. Смилостився, прошу, они не виноваты. Что еще нужно тебе, отец? Какая благодарность? Мне нужно, чтобы их не стало. Зевс возвысил голос. Это прихоть? Не согласилась Ника. Это судьба. А ты, вздорная девчонка, все время встаешь на защиту всех и вся. И твое счастье, что я тебя люблю. Ты и Прометея любил? Она закричала так, что имя изгнанника звоном отлетело от заплаканных стекол. Но его печень сжирают орлы, а ты теперь льешь дождь, желая гибели настолько несправедливой, что даже бездушные кости отказываются тебе помогать от скуки. Ударом открытой ладони Зевс обрушил стойку в мириады зеркальных брызг. От взрыва осколки разлетелись во все стороны и оцепенели в воздухе, так и не упав вниз или вверх. Ника увидела свое яростное лицо в каждом из парящих вокруг отражений. За каждым из ее лиц маячат другие, людские, и им несть числа. Ника не испугалась, куда страшнее было бы промолчать. «Отец, ведь они настоящие! Они дышат, кричат, ругаются и смеются. Они совсем как мы, но жизнь они ценят больше, тысячекратно. Они боятся смерти, они знают ее, и потому всегда делают что-нибудь. У них есть цель и страх не успеть, а мы застыли. Совсем нет движения, нет страха, и ты зол». Тебе невыносимо, ты решаешь их судьбу костями, потому что не хочешь решать сам. Никто ничего не решает, девочка. Вдруг тепло улыбнулся Зевс. Мы все просто ждем нужного момента. Осколки по его молчаливому усталому разрешению посыпались на пол, застучав дробно, мелко и сухо. Зеркальный песок, захрустевший под ногами, когда Ника сделала шаг к отцу. «Видишь?» — указал он пальцем, не давая ей приблизиться. И она увидела. Среди крошечных зеркал лежали игральные кости. На них выпало 3-5. В это же мгновение дождь переменил вектор. Страшный шум заполонил собой весь мир. Струи захлестали по стеклянной крыше, обтекая куб стеклянного бара пентхауза, и устремлялись вниз, в головокружительный обрыв к земле, уничтожая на ней все живое. И прежде чем осознать, Ника с криком уже падала сквозь этажи. Падение! Все стороны света смешались в мрачную карусель. Она летела со сложенными крыльями, скомканная и кувыркающаяся, и только у самой земли расправила их, чтобы замедлиться. Ее ноги коснулись тверди, того немногого, что осталось. Вокруг разносились вопли отчаяния и ужаса, жалобный плач потерянных детей, беспокойно мычали коровы, блеяли овцы, целыми стадами захлебываясь водой, которая все прибывала и прибывала. Моря уже вышли из берегов и затопили долины, луга, седловины холмов и перешейки, и над оливковыми рощами резвились касатки и иглозубые акулы с дохлыми глазами. А улочки, еще вчера процветающие, многоязыкой, согретой после обеденным зноем островной Атлантиды, стали лабиринтом для скатов и желейных медуз, плоских камбал, крутолобых золотистых дорад. Потоп погубил виноградники, деревушки. Вал воды смывал высокие утесы, и портовые города с грохотом обрушились в мокрую океанскую пасть, погребая под собой мирных горожан. Ника носилась меж обезумевших людей, но никого не могла спасти. Ее не слышали, не видели, не замечали. Она была бестелесна, как тень, и также беспомощна. Слишком долго она позволяла себе быть равнодушной и беспечной. Слишком долго и без колебаний возвещала несправедливые победы и довольствовалась негой Олимпа. До того, как пару веков назад на Олимпе вдруг начался дождь вверх, ее охватила беспричинная тоска от непогоды. До той минуты, пока она не увидела в тысячи этажей под собой город сквозь всполохи молний, пока Трою не обрекли на войну, шутя, человечество было ей безразлично, чуждо. А теперь смертные ее уже не помнили. Не к ней взывали они в молитвах, разевая рты, размазывая грязь по щекам и ползая на коленях, покрытым соломой крышам жалких лачуг, где они еще чаяли уцелеть. Люди простирали руки и молили о помощи Зевса, Геру, Деметру и заступницу Афину. Ника знала, никто из ее семьи не придет им на помощь. Богам нет до них дела, как и ей не было когда-то. Мимо проплывали обломки кораблей, их растральные фигуры с черными лицами, корыты и скамьи, домашний скарб тех, кому он уже никогда не понадобится, и сами люди. Вне себя от горя и раскаяния Ника схватила первых подвернувшихся под руку живых мужчину и женщину и вознеслась с ними домой, желая больше никогда не видеть этот несчастный разоренный мир. В пустынном холле поджидала самая страшная из богинь — Геката. Даже Ника побаивалась ее. Связанная лишь отдаленным родством, Геката была намного древнее, ведала колдовством, ядами, смертью. Ее часто можно было повстречать безлунной ночью на перекрестке в окружении призрачных стигийских псов, а остальное время — она проводила в подземельях царства мертвых, заросших асфаделем и аконитом, и на Олимп не поднималась. Опасаясь за участь спасенных ею людей, Ника заслонила их крыльями. Но Геката только покачала головой. «Не стоило тебе такое творить. Мне это до них никакого дела. Но и тебе не должно. Зевс будет в ярости». Не дожидаясь Никиного ответа, богиня тронула сухими пальцами амулет в виде пёсьей головы со скаленной пастью, что на кожаной траурной ленточке висел у впадины её горла, и пропала. Ника велела смертным ждать на кожаном диване в стерильном холле, а сама ворвалась в бар. Кажется, все божества Олимпа собрались здесь, бурля от любопытного оживления. И на секунду ей почудилось, что мировой потоп тому причина. Но нет, в углу ссорились Зевс и Деметра, а остальные жадно внимали. «Операция по спасению мира завершена?» — шагнул к ней Гермес. «Ты как раз вовремя». «Что происходит?» «О, происходит форменное безобразие!» И Гермес, щурясь от удовольствия, пересказал последние сплетни. Оказывается, владелец царства мертвых, Аид, уже давно вожделел Персефону, дочь Деметры, и воспользовался суматохой, чтобы унести ее в подземные владения и сделать своей женой. Безутешная и оскорбленная, Деметра требует сатисфакции и возвращения дочери. «Но жизнь трудна и несправедлива», — заключил Гермес, хмыкнув напоследок. Судя по всему, Зевс считал так же. Деметра отошла к прозрачной стене, сжимая кулаки, и воззрилась на далекую землю внизу. Даже ее косы, уложенные вокруг головы тяжелым пшеничным колосом, источали несогласие и гнев. Теперь Ника поняла причину присутствия Гекаты здесь, наверху. Она посланник Аида и его мрачного царства. Разительно отличаясь от лощеных олимпийцев, Геката бесшумно прошла в самый темный угол бара, подметая пол обмахрившимся грязноватым подолом широкой черной юбки. «Привести сюда спасенных моей благородной дочерью!» громогласно приказал Зевс, потеряв всякий интерес к Деметре и поглядывая теперь на Нику. Та, нахмурившись, глядела, как Гермес вводит в стеклянный зал смертных, вознесенных ею на Олимп. Люди еще не обсохли, с волос женщины падали капли, а босые ноги мужчины, составленными в стороны мизинцами, пятнали пол грязными следами. «Красноватая глина погибшего Средиземноморья! Где ты теперь?» — подумалась Ники с горечью. Мужчина держался с достоинством, а женщина всхлипывала и дрожала всем телом. Кажется, друг с другом они были незнакомы. Зевс в мгновение ока очутился возле смертной женщины и, взяв ее ладони в свои, коварно согрел дыханием. Когда Никин взгляд, с досадой описав неловкую параболу, вернулся к этой паре, волосы женщины были сухи, как щепа для растопки, а щеки раскраснелись от жара. Зевс нехотя отступил, немало не печались, что ревнивица Гера, должно быть, уже подписала приговор сметной простушке. «Пирра и Девкалион смертные! Вы спасены крылатой победой!» — объявил он с известной слабостью к торжественности. «Сейчас с материков и островов схлынет вода, и вы станете родителями нового века человечества. Чтите же меня, как своего бога и господина. Я повелеваю...» «Ну уж, дудки!» Деметра рассерженно перебила громовержца и направилась к нему через весь бар. Олимпийцы затаили дыхание, предвкушая новую сцену. «Ты можешь окончить потоп, воля твоя, братец, но я не позволю весне ступить на нивы, а теплу согреть и высушить жидкую почву. Не дам соку течь по стеблям, пока моя дочь не вернется домой от Аида, не бывать и жизни на земле, только зима. Дай мне знать, если передумаешь». С высоко поднятой головой она покинула бар. Дождь, повинуясь воле Зевса, только что перестал. Но послушные словам богини потоки воды с той стороны стеклянных стен заледенели, а по стенам и потолку стало шириться с тихим треском паутина узорчатой изморози. В баре ощутимо похолодало. «Час от часу», — утомленно потерла лоб Афина. «Мне, конечно, снилось прошлой ночью, что я ловила руками форелей, но не припомню, чтобы их перед этим вырубали из ледяной глыбы». Афродита зябко поежилась и тут же набросила на плечи пуховую шаль. Мельком полюбовалась на себя в стеклянное отражение и осталась довольна. И тогда Ника схватилась за голову. «О, боги, боги! Да что с вами со всеми такое? Ради себя вы готовы погубить целый мир, но ради мира не ударите и пальцем о палец. Чем провинились люди, что ты их убил, отец? Они ведь твои дети. В мире не так уж много запретов, но не бросать и не убивать детей. Один из них... Теперь Деметра решила заморозить их трупы. Вы погубили Трою и Париса. Афродита, милая, помнишь Париса, того смертного симпатягу, что отдал тебе яблоко? Прекраснейшая ты наша!» Афродита наморщила чистый мраморный лобик. Зевс приблизился к Нике и обнял, уколов ей щеку щетиной. Его дыхание кисло пахло вином. «Ты все перепутала», — шепнул он. «Она не помнит, потому что этого пока не было. Я создам новых людей. Они заселят землю вместе с Девкалионом и Пиррой, и их потомки построят Трою, Спарту, Афины. И тогда ты отдашь ей победу, как и Парис отдаст то яблоко». Ника почувствовала, что замерзает, и зажмурилась. Так начался новый век.